Проект сценария. Долгая дрема без отрицательных эффектов, летаргический сон. Приостановка жизнедеятельности организма с последующим возможным восстановлением, анабиоз. Воскрешение зависит от того, какое впечатление было оставлено в памяти. Память сердца. Так красиво, что больно. Юное создание с восторгом глядит на молодого человека. Навек запоминает. Он солнце, свет, истина. Молодой человек погибает от наркотиков. Она всю жизнь мечется в поисках возлюбленного, встречая не тех, но лишь крупицы того чувства, вызванного солнцем, светом. Он будто понял, что рано родился, поэтому, собственно, и умер, и воплотился, родившись заново, для встречи с ней. Мы так долго ждали встречи, что растеряли речи, дар. Да и все свои дары на время позабыли мы. Выползая из норы, медленно, больно, а это сколько? Всю свою жизнь. И вот все вниз нас занесло, друг на друга. Повезло? Нет, так хотелось Богу, подруга.